местной банды на него было совершено нападение. Тогда он покинул Марсель и превратился в Матиаса Фрера. Януш улыбнулся библиотекарше. На самом деле он улыбался самому себе. Он шел по своим собственным следам, проживал свою жизнь наоборот, шиворот на выворот. У судьи Легаля была очень большая голова. Не в переносном, а в прямом, физическом смысле слова. Его череп отличался такой шириной, что уши размещались почти на ширине плеч. Чертами лица, приплюснутый нос, вывернутые губы, он напоминал обезьян. Впечатление уродства усиливали очки с толстыми стеклами. Она исчувствовала себя в полной безопасности. Влюбиться в такого уж ей точно не грозило. Последние полчаса она старательно излагала ему все обстоятельства дела Минотавра. Прочитать ее отчет судья не удосужился. Говорила о связи между преступлением, совершенным на вокзале, и двойным убийством на пляже в Гетаре. О том, каким образом в дело замешан скрывающийся от органов правосудия Матиас Фрер, психиатр из Бордо, в 2009 году бывший бомжом в Марселе. О подозрениях в адрес двух одетых в черные мужчин, умеющих стрелять из винтовки Геката-2 и раскатывающих на внедорожнике модели Q7, якобы украденным у частного охранного агентства. Судья слушал ее, не перебивая. О том, какое впечатление на него произвел ее рассказ, сказать было затруднительно. То ли он ничего не понимал, то ли не испытывал никакого желания усложнять себе жизнь. «Пока я могу сделать только один вывод», — наконец заговорил он. «Главный подозреваемый по делу — свидетель». «Хорошо, пусть свидетель. Но он в бегах, а вам так и не удалось напасть на его след. Его видели в Марселе. Я связывалась с тамошними коллегами, его активно ищут, никуда он от нас не денется». Вообще-то это не вполне соответствовало тому, что ей сказали полицейские Марсели. Она предпочла не акцентировать внимание на трудностях. Ей хотелось во что бы то ни стало сохранить доверие судьи. Он снял очки и потер себе веки. Почему он туда вернулся? Разве это не странно? Может быть, решил, что Марсель — последнее место, где его будут искать? Или у него есть свои причины? Какие причины? Она и с ничего не ответила. Время излагать свои гипотезы еще не пришло. Что конкретно вы намерены предпринять? Судья снова нацепил очки. Она бессмысленно вытянулась по струнке. Я планирую отправиться в Марсель, принять участие в поисках главного свидетеля по делу. Вы полагаете, в этом есть смысл? Я разговаривала с руководителем следственной группы Жан-Люком Кронье. Он со мной согласен, моя помощь им не помешает. Я лично знакома с беглецом. Да, мне об этом докладывали. Она и сделала вид, что не поняла намека. Затем собралась с духом и выпалила. Господин судья, следствие в Бордо топчется на месте. Мы отсмотрели все видеозаписи с камер наблюдения. Допросили всех бездомных, имевших возможность встречаться с жертвой, то есть Филиппом Дюрюи. Пытались разыскать его собаку. Установили, где он доставал для нее корм, где добывал себе одежду. Мы отследили цепочки, через которые он доставал наркотики. Мы частым гребнем прочесали вокзал, места сборищ бездомных, каждую городскую подворотню. Изучили состояние всех запасов эмальгена, снотворного препарата для животных, которым воспользовался убийца, в радиусе 500 километров от Бордо. И что мы получили? Ноль. У нас был косвенный свидетель, присутствовавший на месте преступления, Патрик Бонфис. Он был убит вместе со своей женой. Таковы результаты на настоящий момент. Свидетелей нет, улик нет, нет ни одного настоящего следа Матиаса Фрера, он же Виктор Януш, на рельсах в ремонтной яме. Моя группа может продолжать работать в Бордо, но я должна найти Фрера, а Фрер сейчас в Марселе. Судья скрестил руки на груди. Он молчал. О чем он думал? Взгляд за толстыми стеклами очков оставался непроницаемым. Она и умирала от жажды, но просить стакан воды не осмеливался. Только сейчас она осознала, что обстановка кабинета совершенно изменилась. Легаль его полностью переоборудовал. Выбросил привычные картотечные шкафы, Металлические столы и синтетическое ковровое покрытие заменил их стеллажами лакированного дерева и крытыми фетром стульями. На пол постелил настоящий шерстяной ковер. Воссоздал атмосферу нотариальной конторы начала прошлого века. Еще поразительнее было то, что, несмотря на насморк, она учуяла запах тлеющих ароматических палочек. Может быть, судья не так прост, как кажется. Может, он тайный буддист? А во время отпуска совершает пешее восхождение на Гималай. Легаль по-прежнему не произносил ни слова. Она и поняла, что должна предпринять что-то еще. Не вставая, она положила локти на стол и самым проникновенным тоном сказала: «Господин судья, нам с вами ни к чему рассказывать друг другу сказки. Ставки в этой игре высоки, как для меня, так и для вас. Мы с вами молоды. Все вокруг только и ждут, чтобы мы допустили оплошность. Положитесь на меня. С одной стороны, у нас имеется ритуальное убийство, совершенное ненормальным Бурдо, с другой — двойное убийство в стране басков. И единственная связь между двумя делами — это Матиас Фрер, он же Виктор Януш. Именно я должна найти его, где бы он ни прятался. Отпустите меня, Марсель. Дайте мне ровно 2 дня. Судья криво улыбнулся. Казалось, горячность Анаис его позабавила. Надо же, ребячество какое! В сущности, каждый из них играл сейчас роль. Что вы намерены делать в Марселе? Или вы рассчитываете найти там что-нибудь еще помимо Фрера? Анаис встала и улыбнулась. Ей все-таки удалось углядеть за стеклами очков Легаля, светившийся в его глазах острый ум. Тот самый ум, благодаря которому он с блеском сдал все мыслимые экзамены, занимал сейчас это кресло. Я думаю, что Януш из Марселя бежал. Он чего-то боялся. Кроме того, я убеждена, что он тоже идет по следу. По какому следу? Пока не знаю. Возможно, по следу убийцы. Я вас не понимаю, он убийца или сыщик? Обе гипотезы вероятны. Вы что, слышали о другом убийстве? Думаете, мы имеем дело с маньяком? Она и замахала обеими руками. Она терпеть не могла это слово. Считала, что делать подобные выводы слишком рано. Вы проверяли по базе данных преступников с психическими отклонениями? Не отставал судья. Разумеется. И Форт Рони звонила без результата. Но это настолько тесно связано с критериями квалификации преступлений. Знаю. Но все же... На чем основаны ваши предположения? Она могла бы выдать ему целый букет трескучих фраз, но предпочла голую истину. На интуиции. Судья несколько долгих секунд в упор смотрел на нее. Скромный нотариус исчез. Перед ней сидел загадочный Будда с непроницаемым лицом. Наконец он испустил глубокий вздох и приподнял кожаный бивар. Под ним лежал белый листок. Анаис обратила внимание на необычное качество плотной глянцевитой бумаги. От листка веяло стариной. На такой бумаге прислали приглашение на бал или отказ в помиловании. Что это? Я освобождаю вас, капитан. У нее дернулась челюсть. Вы меня отстраняете? Освобождаю, произнес он по слогам. Вы понимаете человеческую речь? Я направляю вас в Марсель. Статья 18 Уголовного кодекса, пункт 4. Следственный судья имеет право направить следователя, работающего по делу, в любую точку Франции, если это служит установлению истины. Она утром чуяла какой-то подвох. Слышу, уж все просто. Слишком. А моя группа, она будет продолжать расследование в Бордо? Скажем так, она будет помогать новому руководителю группы. Вон оно что! Судья выслушал ее, но все было решено заранее. Наверняка де Верса еще вчера был в курсе дела. Она могла бы сейчас кричать, негодовать, уйти, хлопнув дверью. Но, если честно, ей было все равно. Ее отпускают в Марсель, а это главное. Кто назначен новым руководителем группы? Морисе. Очень опытный офицер. Анаис не сдержала улыбки. В главном полицейском управлении Морисе прозвали могильщиком. Он всегда стремился попасть работать на участки, расположенные поближе к кладбищам. 30 лет беспорочной службы, нацеленной на получение премиальных, положенных комиссару полиции за констатацию смерти. Да уж, Морисе явно не тот шустрый изобретательный сыщик, которому под силу поймать наделенного высоким интеллектом преступника. Легаль подтолкнул к ней листок. Она протянула за ним руку, но он, словно передумав, накрыл листок своей ладонью. «Что вы можете сказать об убийцах, орудовавших в стране басков, об этих самых людях в черном?» У Анаис оставался единственный след и информация, которым она не хотела делиться с судьей. «Метис, химико-фармацевтический холдинг, возможно, связанный с убийством рыбака и его подруги. Пока ничего, — солгала. Вернее, только одно. Дело может казаться гораздо шире, чем представлялось поначалу. В каком смысле шире? Об этом рано говорить, господин судья». Он убрал руку с листка. Она взяла его и прочитала. Это было подтверждение ее полномочий на проведение расследований на всей юго-восточной территории Франции. Она и спрятала листок в карман. Запах ладана придавал всему происходящему некий религиозный смысл. 2 дня, — заключил Легаль, поднимаясь со стола, — считая с завтрашнего дня, пятницы. В понедельник вы приведете сюда, в этот кабинет Матиаса Фрера, в наручниках и с подписанными показаниями. Иначе вам лучше не возвращаться. Надул он тебя, я тебе сразу сказал, надул! На протяжении последних 2 часов шампунь без конца твердил одно и то же. Все эти 2 часа они безуспешно прочесывали Марсель в поисках жестянки. Да он помер давно, жестянка твой. Никто его с декабря и в глаза не видал. Как пить дать? Клоди сам грузил его трупешник в морге. Вот набрехал, чтобы с тебя бабло вытрясти. Ты купил показания жмурика. Яну шагал молча. Он и сам склонялся к тому же выводу, что сделал шампунь, но не желал расставаться с надеждой. Иначе ему оставалось одно — лечь на тротуар и ждать, когда его арестуют. Жестянка был его последним шансом узнать правду. Они вернулись к клубу Перно впустую, сделали крюк, заглянув на площадь Виктора Жилю с тем же успехом. Никто давным-давно не видел жестянку. Януш с шампунем прошли по Канебьер и задержались возле реформистской церкви. Безрезультатно. Дотопали до театра «Жимнас», но лишь для того, чтобы стать свидетелями очередной потасовки между поберушками. Поскорее убрались прочь, пока им не влетело. Теперь они двигались в сторону дневного приюта «Марсо», чтобы порасспрашивать его посетителей, а заодно выпить по чашке горячего кофе.